Разгадкой этого кроссворда занимались многие. А наиболее упорные не оставляют этого бесполезного занятия и поныне. Любопытно, что претенденты на роль покровителей всякий раз менялись вместе с политической конъюнктурой, но всегда четко отражали идеологические пристрастия занимавшихся подобными поисками. Подогревали интерес к проблеме покровителей и неуклюжие действия самой коррумпированной власти. В течение почти 5 лет следствие было покрыто густым туманом секретности. Вместе с тем регулярно появлялись скупые сообщения со съездов партии и пленумов ЦК о том, что в Узбекистане развернулась беспрецедентная кампания борьбы с приписками, коррупцией и злоупотреблениями. После опубликования «Правдой» в январе 1988 года статьи «Кобры над золотом» хлынул поток информации о деятельности следственной группы, ее проблемах, которая сразу же становилась сенсационной. И хотя в этой информации еще не содержалось всей правды, отражалась часто лишь внешняя сторона проблемы, она в определенной степени удовлетворяла общественность, как и объяснение, что расследование проводится по инициативе и при полной поддержке ЦК КПСС, а стало быть и самого Горбачева. Подлил масло в огонь и Лигачев, который в своем выступлении на 19-й партконференции дал ясно понять, что де разоблачение негативных явлений в Узбекистане и его заслуга. Рассказывая, как еще до перестройки он и Горбачев начали эту работу, Егор Кузьмич поведал общественности, какому риску они подвергались. «Надеюсь, понятно, что в ту пору для тех, кто этими делами занимался, было очень опасное положение. Можно было в любой момент, в лучшем случае, оказаться послом в отдаленной стране. Значит, и Лигачев покровительствует следствию, рассуждали многие, потому, дескать, у Гдляна и его группы так все хорошо получается». Скандал на 19-й партконференции и последующие события, связанные с противодействием привлечению к уголовной ответственности изобличенных в коррупции делегатов, судебный фарс, разыгранный на Чурбановском процессе в Верховном суде СССР, первая волна шельмования следственной группы в средствах массовой информации лишь убеждали наиболее любознательных в том, что в орде Горбачев с Лигачевым поддерживают следственную группу, а другие политические деятели пытаются мешать ее работе. Но и эта версия продержалась недолго. До весны 1989 года, когда Политбюро единым фронтом и открыто приступило к разгрому дела. Была создана комиссия ЦК во главе с Пуга, хлынул поток разоблачительных публикаций, а дело о мафии перевоплотилось в дело следователей. В мае 1989 года пошел в открытую атаку на следственную группу и сам Лигачев, а на его защиту грудью стал Михаил Сергеевич, так что среди сторонников версии покровительства Горбачева появилось изрядное количество скептиков. Новый всплеск интереса к теме был связан с обнародованием 20 мая 1989 года заключения комиссии Президиума Верховного Совета СССР, в котором вся работа следственной группы была квалифицирована как преступная. Выводы из этого заключения можно было сделать просто ошеломляющие. Оказывается, в период работы следственной группы с 1983 по 1989 годы жалобы о произволе следователей поступали во все инстанции. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, союзные КГБ, МВД, Минюст, Верховный суд. Однако никто, если верить заключению, не решался пресечь творимое беззаконие. Вот тяна. Выходит, 2 следователя прокуратуры обладали в стране такой властью, перед которой оказались бессильны и Политбюро, и сам Горбачев. Это сейчас нам кажется смешно и нелепо.